Вечереет. Роди возвращается с покупками из универсама. В магазине он видел Зою, но не подошел к ней. Маршев идет по безлюдной улице. На углу стоят брат редактора школьной газеты Левы Трубкина Борька и его друг Семка. Привет! Привет! А ну-ка, стой, писатель. Стою. Дальше что? А ты что предпочитаешь? Чтоб тебе по шее надавали? Или уши надрали? Ничего не предпочитаю. Ну, пусти. Нет, ты погоди, писатель, погоди! Да, не дай ему! Говорю, ну что вы ждали-то? Держи! Я нахожу кузову, больно! Отдавай, стени его! Хулиганье несчастное! Ты отпусти и ты отпусти! Ты что ты раскричалась-то? Что кричишь? А вот то и кричу, иди домой, слышишь? И ты марш к себе домой, и не вылезать у меня до завтра! Все, пошли ко мне! Шахматы сыграем. Не, Борь, ну лучше ты ко мне. Ну, ты нашего телека не видел, цветной, а? Сём, ну иди. Посидим, поиграем. Борь, ну ты не человек, что ли? Ну давай, ну на 5 минут, ты а? Что, ты их знаешь? Ну, как и ты. Ну, почему они так быстро послушались тебя? Ничего не понимаю. Ты многого не понимаешь, Маршев. Ты еще очень-очень многого не понимаешь. Да. Как бы не забыть мне сказать папе, чтобы он завтра станок прислал во дворец пионеров. Ну, пока. Показывай. Мне сюда. Угу. Что же это получается? Зойка сказала, что уговорит Трубкина. И через 5 минут он пришел за статьей. Зойка сказала нам с Венькой не устраивать засады и не говорить директору. И нам сразу расхотелось. И вот теперь с Борькой и Семкой сразу пошли по домам. Что же это? Совпадение? Как бы это завтра проверить, пришлет Зойкин отец станок или нет? Если пришлет, то получается, как название телепередачи получается, очевидное невероятное. Поверить нельзя, а факты налицо.